Глава 25. Земля завтрашнего дня. Я просыпаюсь внезапно, разбуженный шумом слева от меня. Это не особенно сильный или угрожающий шум, но и его оказалось достаточно. Перед этим мне снился сон. Я так хотел бы вернуться во сне в землю завтрашнего дня, к голубому озеру, к бризу, который подгоняет парус на воде. Вместо этого я попал в дом моей семьи в Медфорде. Было утро. Яркий дневной свет проникал через окна вместе с шумом газонокосилки из какого-то из соседних дворов. С нижнего этажа доносился шум включенного телевизора. Я растянулся в своей голубой пижаме, которая стала мне мала, как я хорошо помню, уже к 15 годам, когда я вдруг вырос на 10 сантиметров буквально за пару месяцев. На моей кровати сидел отец. Это был он и в то же время не он. Его черты лица виднелись лишь смутно, как бывает в сумерках, хотя вся комната была заполнена светом. Отец сидел с серьезным видом. «Жарко, хотя еще только апрель. Ты уже придумал, как проведешь лето? Что будешь делать?» Я хотел что-то ответить, но он перебил меня. «Я подумал, что ты мог бы поехать в это место, как оно называется? Станция Аврелия. Ты мог бы научиться там запекать младенцев. Говорят, они вкусные». И он похлопал ладонью по животу. Я не очень понимаю, какое вино нужно подавать с мясом ребенка. Не могу выбрать между цифандель и сира. Попробуй и расскажи мне. Цифандель и сира. Марки вина, производимого, соответственно, в США и Франции. Думаю, все-таки сира. Ведь это мясо, скорее всего, белое. У него улыбка до ушей, как будто его лицо кто-то перерезал лезвием. Твоя мама плохо перенесла эту атомную войну. Сейчас мы заплатили последний взнос за общий кредит. И потом, мы думали, что после смерти нас ждет, сам знаешь, вечный покой, судный день, все такое в общем. А здесь все те же дела. Косишь лужайку раз в неделю, смотришь кабельное телевидение и все эти ужасные новости о том, как мир помирает. А ты продолжаешь жить, но никогда нам не пишешь. Я не могу вам написать, пап. Изо рта у меня вырывается хриплый звук. Больше не существует ни почтальонов, ни почтовых ящиков. Хорошенькое оправдание. Ты всегда был активным ребенком. С каких это пор ты так разленился? Потом он поднимает глаза, оглядывается. Ты слышишь этот шум? Что это? Это был шум, который разбудил меня. Пока я спал, в церкви стало намного темнее. Из просветов в потолке струится красноватый свет, достаточный для того, чтобы разглядеть контуры Иисуса на кресте. В центре комнаты лежит, свернувшись клубочком, другая фигура. Ее глаза также поблескивают в темноте красным светом. На минуту мне кажется, что этот человек – таракан. Грегор Самса. Его кожа слегка бликует, отражая свет. Но потом я могу различить крылья, сложенные за его спиной, перепончатые, как у летучих мышей. Существо поднимает голову. Его голос проникает в мой мозг, как холодная булавка. «Человек горя тебя схватил! Человек горя!» «Кто ты?» «Имя мое – Легион. Я – это голос многих». Легион. Имя демона из страны Гадаринской в Евангелии от Марка. Имя мне Легион, потому что нас много. Евангелие от Марка, глава 5, стих 8. Можешь показаться, чтобы я лучше увидел тебя? Нет. Легион, ты меня разочаровываешь. Ты дьявол и даже не можешь добавить немного света? Не шути со мной. А я и не шучу. Поп. Это слово ударяется о мою голову, как плевок. Дерзкий плевок, полный презрения. Фигура поднимается в темноте, раскрывает свои крылья-перепонки, превращаясь в образ из древних кошмаров. Не хватает только лишь пары рогов, чтобы этот контур стал привычным контуром дьявола. Но руки огромной длины делают эту фигуру похожей на то, что мы встретили в Торите Тиберине. Одно плечо медленно поднимается. Гигантский указательный палец направлен мне в лицо. Мы уже встречались. В Москве. В будущем. Помнишь? Он правда думает, что я мог бы забыть то зрелище? Я помню Москву. Озеро, лодки, небо. Но не помню, чтобы встречал тебя. Ты встретил меня таким, каким я сейчас стану. Не думай, что я понял. Ты встретил меня таким, каким я буду сейчас. Вот сейчас. Мое имя Легион. А во сне ты лучше разговаривал. Более понятно. В каком сне? Вот это сон. Что ты хочешь сказать? На это нет времени. Слушай меня и не перебивай. Слушай, это важно. Человек горя очень опасен для вас. Но без него вы не сможете добраться туда, куда должны добраться. Я пытаюсь задать вопрос, но ослепительный блеск поражает мой мозг. Не перебивай. Слушай. До самой Венеции вы будете с ним в безопасности. До самой Венеции вы не должны восставать против него. Вы увидите разные вещи. Странные, ужасные вещи. Увидите много страданий. В этом вашем будущем. Но вы должны оставаться с ним. В городе света ты все поймешь. Что это за город света? Но фигура передо мной уже теряет очертания, растворяясь в темноте. Последними исчезают красные рубины глаз. Холодный пол подрагивает под моими шагами. Мне все это приснилось. Не только отца и Медфорд, но и высокую фигуру я увидел во сне. Открываю глаза и больше не вижу белого облачка моего дыхания. Значит, наступила ночь. Шум, который заставил меня проснуться, существует на самом деле. Слева кто-то подметает пол, двигаясь легко, стараясь не быть услышанным. «Кто это? Здесь кто-то есть?» Мой голос скрипит. В ответ шум затихает. «Здесь есть кто-нибудь?» – повторяю я. Голос слабый, как пламя свечи. Это голос женщины. Она отвечает мне из темноты. «Я делаю уборку. Не хотела разбудить тебя». «Кто ты?» – снова спрашиваю я. «Я делаю уборку. Я уже закончила. Я хотел бы иметь фонарь или что-нибудь, чтобы осветить комнату, но у меня ничего нет. Помоги мне». «Чем тебе помочь? У тебя есть что-нибудь, чтобы зажечь свет?» «Нет, у меня нет ничего. Я хочу выйти отсюда». «Я могу провести тебя». «Буду очень благодарен». «Тогда не двигайся». Легкие шаги, приближающиеся ко мне, кажутся шелестом листвы. Не знаю почему, но они вселяют в меня страх. Шаги все приближаются, и постепенно я понимаю, что я хотел бы слышать не их приближение, а наоборот, чтобы они отдалялись от меня. Холодные пальцы касаются моего лица. Потом меня берут за руку и ведут в темноте. Дойдя до выхода, женщина останавливается. Она толкает дверь, для меня невидимую, и открывает ее. Коридор очень слабо освещен, всего одна лампочка. И та на стене в конце коридора. Сюда доходит совсем немного света, но и этого достаточно. Женщина молода и могла бы даже считаться красивой, если бы следила за собой. Но ее светлые волосы коротко острижены, почти наголо. Она худа до полупрозрачного состояния. А ее глаза... Вместо глаз у нее пустые орбиты, обрамленные морщинистой кожей. Ее лицо кажется черепом. Женщина, девушка, совершенно слепа. Она использует ручку щетки для пола в качестве трости. Я бормочу благодарность. Она легко кивает в ответ и поворачивается, чтобы вернуться в темноту. «Ты пожалел ее?» — громыхает голос из другого конца коридора. Дэвид Готшальк приближается, ступая так тяжело, будто несет на себе скалу. Его лицо тоже говорит о том, что каждый шаг дается ему нелегко. «Эта женщина грешница, но она уже почти искупила свою вину». «Грешница? И в чем же состоит ее грех?» «А разве не очевидно? Вы что, не видели ее? Это же монстр!» «Я видел только слепую девушку». «Она слепа, потому что мы вылечили ее. Но родилась она с глазами монстра. Такого цвета, который никто раньше не видел. Абсолютно голубыми. Абсолютно, понимаете? И радужная оболочка, и белок». «Вы хотите сказать, что вы? Вы ее?» «Я вылечил ее вот этими руками, рискуя получить инфекцию». «Какую инфекцию?» «Инфекцию греха. Когда я лечил ее глаза, ядовитая жидкость могла попасть и на меня». «Я хочу что-то сказать. Я чувствую, что нужно что-то сказать. Мои руки дрожат. Мой язык обжигает желание закричать, что он сумасшедший». Но чья-то рука ложится на мое плечо. «Я как раз вас искал, отец Дэниелс». Дюран улыбается. «Мне необходим ваш совет. Дэвид, ты простишь нас, если мы отойдем поговорить кое о чем?» Готшальк кивает. У него смущенный вид, как у животного, которое не понимает, что он сделал плохого и за что хозяин рассержен на него. Он отходит в сторону, пропуская нас. «Спасибо. Увидимся через пару минут, ладно? Пойдемте, отец Дэниелс».